Глава 8. С этого памятного разговора дни стали слишком насыщенными. Я разрывалась между двумя курсами. Мое учебное расписание изменилось, и я то с первым курсом присутствовала на занятиях, то посещала лекции третьего курса или индивидуально занималась с преподавателями. И опять привлекла всеобщее внимание появлением своего имени в списках команд. Каждый считал своим долгом хоть что-то мне сказать. И если подшучивание и скептицизм я воспринимала спокойно, то вот от дружеских пожеланий удачи и слов, что в меня верят, становилось откровенно неуютно. Хуже нет разочаровывать тех, кто смотрит на тебя с надеждой. В прошлом году на играх победила команда военной академии Витбурна. И пусть все утверждали, что они действовали нечестными методами, сначала общими усилиями победив нашу команду, а потом уже выясняя отношения между собой, но победителей не судят. Теперь все жаждали реванша, и многие считали, что мое участие в играх принесет победу. Их вера в меня пошатнулась бы, увидь они, как я, не могу сплести даже элементарный щит, или как шипит на меня магистр Рисай, когда раз за разом пропускаю его удары. Харн не обманул и все свободное время посвящал мне, подтягивая по предметам. В ход пошли их с Кайлом старые конспекты, и я стала изучать программу, намного опережая первый курс. Экстерном сдала этикет и историю государства, и вместо них посещала занятия на третьем курсе. На очереди стояла сдача еще нескольких общеобразовательных предметов. Теперь я бегала не только на утренней разминке или полосе препятствий, но и по академии из одного крыла в другое, чтобы успеть на лекции. С друзьями виделось мало, только в столовой удавалось нормально пообщаться. Сирена с Миссой иногда сидели за столом Харна, когда время обеда у них совпадало. Только Кайл теперь сидел с ними. Рыжий сменил гнев на милость, и Мелисент воспринимал пусть и не дружески, но уже не в штыки. В город на прогулку Харн их больше не приглашал, посвятив даже свои выходные мне. Мы или занимались, или тренировались. Вечером хватало сил лишь на то, чтобы быстро ополоснуться и рухнуть в постель, мгновенно проваливаясь в сон. Я настолько ушла в учебу, что даже пропустила приближение полнолуния, и появление в Академии тени стало для меня неожиданным. Тут же вспомнилось: завтра полнолуние, и есть опасность того, что темный решит повторить кровавый ритуал. Как же я могла забыть об этом? В довершение ко всему нахлынули старые страхи. Ожидание предстоящей ночи наполнило тревогой. О визите тени в академию услышала случайно. На перемене адепты третьего курса оживленно обсуждали предстоящую лекцию, которую прочитает лорд Хейдис. Подозреваю, тень специально подгадал время и согласился прочитать несколько лекций в академии, чтобы его визит не вызывал вопросов. Лично для меня стало сюрпризом, что вместо тактики ведения боя, которую преподает магистр Рисай, нас ждет совсем другое занятие. И ведь в расписании об этом ни слова. Тему я не знала. На третьем курсе знакомых у меня не было. Да и как им появиться, когда я прибегала в аудиторию перед самым началом лекции и срывалась прочь сразу после ее окончания? В группе меня воспринимали настороженно и относились пусть и не враждебно, но как к выскочке. Им не объяснишь, что я экстерном изучаю предметы не из желания выделиться или потому что считаю себя умнее и лучше других, а по распоряжению своего опекуна. На лекциях я занимала крайнее место у окна и старалась не сильно глазеть по сторонам, сосредоточив все внимание на занятиях. Звонок прозвенел неожиданно, и вскоре в аудиторию вошел Тень. Непривычно было видеть его в преподавательской мантии. Лорд мазнул по мне взглядом, поздоровался с аудиторией, и мы сели. Лекцию он начал со вступительного слова, где сказал, что мы — боевые маги, столпы общества, на которых держится мир и благополучие империи. Мы — элита, пример для остальных, и важно не уронить честь звания. Далее он попросил привести примеры из истории, где ключевую роль сыграли боевые маги. «Битва при Варлее», — привел пример один из адептов. «Что вы знаете о ней?» — одобрительно кивнул Тень. «Превосходящие силы варваров смели аванпост и осадили Варлей, но испугались, когда боевой маг Лизарк выбил из-под ног землю, и отступили». «Это официальная версия», — усмехнулся лорд Хейдис. «На самом деле...» Группа практикантов из... Впрочем, неважно, из какой академии, проходила практику на данном аванпосту. Один из парней при патрулировании территории наткнулся на девушку и пленил ее. Помимо этого, не смог удержать руки при себе и обесчестил. А девушка-то оказалась дочерью вождя. Это была их первая ошибка. Вторую совершил руководитель группы, смекнув, чем это может грозить. Он отправил пленницу в Варлей. Лорд обвел адептов взглядом и продолжил. Разгневанный отец вырезал всех, сжег до основания аванпост и пошел на Варлей за дочерью. Варвары, конечно, осадили город, и Лизарк швырнул несколько заклинаний, чтобы они не наглели. Но все решили переговоры, в ходе которых оскорбленному отцу принесли извинения, вернули дочь и выделили приличное приданное для нее. «Какой вывод?» «Держать руки при себе!» — отрапортовал один из адептов. И это тоже. Но главное, зачастую переговоры помогают избежать лишнего кровопролития. Вот так. Одной историей он напомнил адептам, что практика может грозить не только отсутствием зачета, но и потерей жизни, и не следует забывать об осторожности. Также четко дал понять, что несдержанность одного привела к уничтожению аванпоста и нападению на город. «А осаждение Фидоса?» Подняв руку, задал вопрос рыжеволосый адепт. «Там другая история. Победа явилась плодом тесного сотрудничества главного мага города и группы адептов нашей академии. Они применили интересную тактику. И я бы советовал записать». Все тут же зашевелились, открывая тетради. Я же практически на автомате, записывая, думала о своем. Не могла избавиться от неприятных мыслей. Судьба девушки затронула меня. И хотелось знать, как сложилась ее дальнейшая жизнь. Я сожалела о смерти адептов, но как же хорошо, когда есть отец, который придет и отомстит за тебя. Но не только это отвлекало меня от лекции. Мужчина, стоящий за кафедрой, притягивал мой взгляд, как магнит. Тень давно не появлялся, и я рассматривала его, будто видела впервые. Холодный, отстраненный, но с завораживающим голосом. Лорд Хейдис полностью владел вниманием аудитории. Пугающий и в то же время притягательный, как все опасное. Многие смотрели на него со страхом и благоговением, Он известная личность, и с ним вероятнее было встретиться в департаменте, чем в стенах академии. Тень редко соглашался читать лекции, так как его дни были заняты более важными делами. Я слышала это от преподавателей. Они удивлялись удаче, позволившей в прошлый раз заманить его сюда. Он здесь из-за меня. Понимание этого вызвало странное чувство, словно у нас общая тайна, неизвестная другим. Хотя все именно так и есть. Возникало обманчивое чувство близости, которого не было и в помине. Уверенный в себе маг, аристократ до кончиков ногтей. Преподавательская белая мантия ему не шла и делала строже. Куда уж еще? Многие адепты бледнели, когда его взгляд останавливался на них. О его способностях знали все. Странно, но у меня перед тенью трепета больше не было. Наверное, потому что я видела его другим. Мне была знакома и его легкая, саркастическая усмешка, и вопросительный излом бровей, когда кто-то задавал вопрос. Никто не знал, что я видела этого мужчину в домашней обстановке, практически раздетым. Спала с ним в одной постели. Он обнимал меня, прижимал к себе. Я плакала на его плече, ругалась с ним, спорила. Моя одежда, подушка помнили его запах. Эти мелочи, которые можешь знать лишь о близком человеке, брате, муже, тревожили. Осознание того, что сегодняшнюю ночь и две последующие нам придется провести вместе, вызывало странные эмоции. Не могла выразить словами, но что-то не давало покоя, заставляя в волнении сжиматься сердце. «Адепт Лоран, не поделитесь, о чем вы мечтаете с таким выражением на лице?» Раздался ядовитый вопрос, и я подпрыгнула на месте, поймав себя на том, что все это время пялилась на тень. «Тема лекции вам совсем не интересна?» Я тут же потупилась, съежившись под взглядами адептов. «Ах, да! Вы же у нас не мой! Но если говорить вы не в состоянии, то, может, потрудитесь хотя бы слушать? Или тактика ведения боя вам совсем не интересна? Поразительная самоуверенность для того, кто собирается защищать честь Академии и участвовать в играх. Считаете, что все знаете? Или думаете, вас защитят способности, которыми вы даже толком пользоваться не умеете?» Я осмелилась бросить быстрый взгляд на тень и тут же отвела глаза. За внешней язвительностью скрывалась злость. Лорд явно был недоволен, что я стала участником игр. «Можно подумать, я этого хотела», — послала ему мысль. В ответ тень наградила меня уничижительным взглядом, давая понять, что мы вернемся к этому разговору, и продолжил лекцию. Настроение было хуже некуда. У меня и без того с этой группой отношения натянутые. Так он еще и унизил меня при всех. Мою попытку ускользнуть сразу же после звонка пресекли на корню. «Адепт Лоран, задержитесь!» Прозвучало, как приговор. Видимо, у многих были вопросы к лорду Хэдису, но тот изъявил желание поговорить со мной. И адепты, проходя мимо, недовольно косились на меня, как будто я по собственному желанию отвлекаю внимание высокого гостя. Обидно. Нехотя, особо не торопясь и оттягивая разговор, я собрала вещи и подошла к кафедре. Тень дождался, пока за последним адептом закроется дверь, и пронзил меня взглядом. «Потрудитесь объяснить, каким образом вы стали участником игр?» Потребовал ответа он. «Вас и ненадолго одну оставить нельзя. Я что вам советовал? Сидеть и не высовываться!» Это было решение моего опекуна. Он поставил меня перед фактом, выдвинув мою кандидатуру на голосование», — ответила я. «Харн посчитал, что это поможет мне подготовиться к предстоящей летней практике и набраться опыта». «Харн посчитал», — передразнил тень. «Не буду говорить о его умственных способностях, но у вас мозги есть? А чувство самосохранения? Вы знаете, что победившая команда участвует в состязаниях, проводимых между Академиями Эльфов и Темной Империи? Если ваша команда победит, а она, скорее всего, победит, прошлый проигрыш стал вызовом для Академии Саруна, то в ваших же интересах сделать все, чтобы ваш маленький секрет таковым и оставался до конца учебного года. Приедут представители от темных, и мне бы не хотелось, чтобы вас узнали». Если первое известие сразило, то последнее убило наповал. Ноги ослабли, я побелела и схватилась за кафедру. «Уйдите с глаз моих!» В раздражении рыкнул лорд. Его слова подхлестнули и странным образом придали сил. Из аудитории меня как ветром сдуло. «Осторожнее!» — воскликнул мужской голос, когда я свернула за угол и с размаха врезалась в чью-то каменную грудь. «Лоран?» Мне не дали отпрянуть, придержав за плечо. «Да на тебе лица нет! Что случилось?» Подняв взгляд, я увидела обладателя твердокаменной груди. Сальен смотрел с удивлением и беспокойством. «Давай-ка отойдем», — решительно произнес он и, обняв за плечи, отвел в сторону. «Тебя кто-то обидел?» В ответ я отрицательно затрясла головой и полезла в сумку. Достав блокнот, быстро написала: «Это правда, что победившая в состязании команда будет биться с представителями темных и эльфами?» «Не переживай. В этом году мы зададим всем жару». Чего и следовало ожидать. Хотя какой был смысл спрашивать? Тени врать мне незачем. Что, если член команды заболеет перед игрой или еще по какой-либо причине не сможет участвовать? Быстро написала вопрос. «А вот это нежелательно. Во время тренировок команда узнает сильные и слабые стороны друг друга, сплачивается, вырабатывает стратегию игры. Замена даже одного игрока ослабит команду». «Какие тренировки?» — нахмурилась я. «Ведь пока командой мы еще не собирались». «Мы уже начали тренировки. Магистр Риса и твой опекун подтягивают тебя до нашего уровня, прежде чем ты присоединишься к нам. Да и все знают, что ты досрочно сдаешь предметы первого курса и относятся с пониманием». «Мы?» Во все глаза я смотрела на Сальена. «Лоран, я в команде. Ты не знал?» С удивлением спросил он, а я кивнула. «За всей учебой и тренировками я даже не поинтересовалась, кто еще играет». Прозвеневший звонок известил о том, что безнадежно опаздываю на лекцию, и я сорвалась с места. Весь день не находила себе покоя. Ощущение, будто угодила в ловушку. Харн настойчиво готовил меня к участию в играх. Я даже его мотивы понимала и отказаться не могла. Была идея внезапно заболеть, но, по словам Сальена, это сильно ослабит команду. Я не хочу, чтобы они из-за меня проиграли. В то же время, если мы победим, возрастает риск, что меня найдет темный маг. Что делать? Я не знала. Еще предстоящую ночь ждала с возрастающим страхом. Придется лечь в одну постель с тенью. Стоило это представить, как в душе все переворачивалось. Беспокойство грызло, росло с каждым мгновением, приближавшим к ночи. Не могла расслабиться. А когда Харн с Кайлом по привычке собрались у меня, делая домашнее задание и обсуждая день, я с трудом скрывала нервозность. За ужином Кайл это заметил и поддел, спрашивая, не влюбился ли я, раз витаю в облаках. Пришлось сослаться на усталость и желание лечь пораньше спать. Они ушли. А я отругала себя. В одиночестве стало только хуже. Я была напряжена, как струна. Со страхом ожидала визита тени. Хотелось и оттянуть его, и надо было поговорить. Я не ушла в спальню, оставшись ждать на кушетке в гостиной. Подумала спросить у Гасса, когда лорд придет. Но ведь тень перед ним не отчитывается. Взяв учебник, старалась отвлечься, но сердце тревожно стучало, не давая сосредоточиться на тексте. Уже полностью стемнело, когда лорд Хейдис появился. Приведя его, Гас тут же удалился, бросив на меня непонятный взгляд. Я не могла оставаться на месте от волнения и тут же встала. «Нам надо поговорить», — сразу сказала ему, глядя в глаза. «Не люблю эту фразу у женщин», — поморщился тень. «Обычно это заканчивается какими-то требованиями». Он смерил меня взглядом с головы до ног. «И чего вы хотите?» «Я благодарна вам за помощь и поддержку, но считаю, что в этом больше нет нужды», — решительно произнесла, сама поражаясь своей смелости. «И на чем основана ваша уверенность?» «Я умею ставить мысленный щит. Мне и раньше удавалось не поддаваться темному, а теперь я тренировалась и в силах держать его на расстоянии». «Вам не кажется, что вы излишне самоуверенны?» — насмешливо поинтересовался тень. «Даже если и так, не попробовав с ним столкнуться, я не узнаю своих сил. Нельзя постоянно прятаться за вас. В крайнем случае, меня вытащит из сна Гая. В прошлый раз она справилась с этим». «Нет!» — отрезал лорд и, не дав мне возмутиться, продолжил. «Неизвестно, что нового он придумал за этот оборот луны. И лучше не рисковать». «Вы же сами говорили, что я могу мысленно позвать вас, и для этого незачем засыпать рядом. В крайнем случае я это сделаю», — настаивала я. «Это неоправданный риск, и мне кажется, вы не совсем откровенны. Назовите истинную причину. Что-то в прошлые разы вы не возмущались». «Тогда я не умела ставить щит и не знала, что происходит и как себя защитить», — ответила полуправду я. «Не убедили. Последняя попытка и марш в постель». Его слова буквально хлестнули по моим натянутым нервам. «Это как-то связано с вашим странным настроением во время лекции», — проницательно предположил тень. «Значит, заметил». Я замялась, не зная, как поступить, а потом решила быть откровенной и высказать то, что терзало весь день. «Вы преподаватель?» «Я им не являюсь», — перебил он, но я была решительно настроена высказаться. «Ваше положение, должность — это неправильно, что я знаю о вас такие мелочи, которые жена знает о муже. Как вы выглядите в домашней обстановке, какой вы, хотела сказать, без одежды, но даже мысленно не смогла произнести. К тому же он и не раздевался полностью, хотя и того, что было, мне хватило. Что мы спим в одной постели, не знаю. Можно ли было смутиться еще сильнее, произнося такое? Я не представляла, как передать обуревающие меня чувства, но все сводилось к одной фразе, которую произнесла. «Это неправильно». Лорд Хейдис стиснул челюсти так, что желваки заходили на лице. «Мне «Неинтересно, что вы себе нафантазировали?» — сообщил он, и в голосе слышались раздражение и нарастающая злость. «Вы забыли, что это делается в первую очередь ради вашей же безопасности? Вы сами не захотели рассказать все опекуну. Мне напомнить, чьи проблемы я вынужден постоянно решать? Что-то вас не тревожили такие мелочи, когда поднимались в комнату темного, и вы не беспокоились о том, что не в браке, ложась с ним в постель?» Ядовито и с сарказмом заметил тень. Я покачнулась, как от удара, но устояла. Его слова были жестоки и глубоко ранили. Теперь настала моя очередь стиснуть зубы. С невероятным трудом удалось удержать закипающие слезы. Кровь отхлынула от щек. Подняв подбородок и глядя ему в глаза, с трудом произнесла: «Тогда я тоже понимала, что это неправильно. Неужели вы думаете, я не презирала себя потом, что как покорная овечка шла туда вместо того, чтобы собирать вещи и бежать без оглядки? Можете презирать меня тоже. Наверное, я не заслуживаю уважительного отношения и для порядочного мужчины являюсь женщиной второго сорта, с которой позволительно не церемониться. Но это не отменяет того, что сейчас я чувствую неправильность происходящего. Я благодарна вам за помощь, но в дальнейшем считаю непозволительным принимать ее в таком виде. Вот. Я высказала это. Больше не буду переступать через себя и действовать по чужой указке. В первый раз я не послушалась себя и совершила ошибку, за которую пришлось жестоко расплатиться. Больше этого не повторится. Тень ничего не сказал. Молча и устрашающе пошел на меня. Стало жутко. Очень. Но усилием воли заставила себя стоять. Если дрогну и отступлю, покажу, что не тверда в своем решении. А это не так. Как никогда я чувствовала, что поступаю верно. Остановившись в полушаге, слишком близко, и заставив этим поднять голову, так как я не отводила взгляда, лорд некоторое время молчал. Странно, но злости в его глазах не было. «Как думаете, что случилось бы, не поднимись вы к нему?» Я растерялась. Меньше всего ожидала такого вопроса после своей тирады. Тень сам ответил на него. «Он бы не стал вас долго ждать и пошел бы узнать, в чем дело. Вашего дядю наверняка убил бы за помощь вам и таверну спалил бы от ярости, а потом догнал вас, изнасиловал на месте за попытку побега и забрал с собой. Даже если бы у вас и проснулись раньше срока способности, против обученного мага вы ничего не стоите». Он отвел с моего лица прядь волос, заправив за ухо. Я стояла, как громом пораженная его словами, не в силах пошевелиться и даже не уклонилась от прикосновения. «Считайте, что своим поступком вы выиграли время для побега и заплатили за свободу. Не терзайтесь понапрасну». Дальше лорд Хейдис совершил невозможное. Взял мою руку и поцеловал продолжая смотреть мне в глаза. И отпустил не сразу, но, наконец, отступил и обычным тоном произнес. «Сегодня уже поздно. Но раз я здесь, завтра проверим, как хорошо вы умеете держать щит. Ночью не геройствуйте и в случае опасности не забывайте звать на помощь». Невероятный миг прошел, и тень снова превратился в сдержанного и немного язвительного лорда. Взгляд стал холодным и отстраненным. Ничто не напоминало о недавней мягкости и галантном поведении. И таким он был мне привычен и знаком. Я почувствовала себя свободнее, поэтому тут же вспомнила о делах, которые хотела обсудить, когда он появится. Вот только лорд свой визит посчитал завершенным. Развернувшись, пошел к появившемуся в комнате Гассу. Наверное, вызвал его мысленным приказом. Понимая, что он сейчас исчезнет, решила позвать, но не могла. В глаза он мне не смотрел и мысленного обращения не слышал. Не бежать же за ним, хватая за руки. Само собой получилось, что я потянулась к нему мысленно, послав зов. «Лоргус!» Лорд сбился с шага и резко обернулся. В глазах промелькнуло странное выражение, но я не стала разбираться, испытывая облегчение от того, что он не разозлился за вольное обращение. «Вы не могли бы кое-что посмотреть? Не знаю, имеет ли это значение...» Лицо тени стало непроницаемым, и, отпустив движением руки Гасса, он вернулся ко мне. Вопросительный взгляд, и его прохладные пальцы легли на мои виски. Я же закусила губу, раздумывая, с чего начать. Он заметил это и изогнул бровь. Пытаясь избежать неловкости, я решилась и быстро распахнула сознание. Показала, как Миса подвернула ногу, и Харн отправил меня с ней, а сам пошел провожать Сирену. Как после этого Мелисент стала сидеть за его столом во время обеда. Потом разговор с Сиреной в библиотеке и ее странное воздействие, которое Гая уловила, но определила как неопасное. Встречу с Кайлом, когда он сообщил, что Сирена должна была позвать меня на занятие, и что она даже не заикнулась о нем. А Харн не поверил в это. В книгах я ничего не нашла о таких способностях сирен. Не знаю, стоит ли беспокоиться, но ее поведение меня настораживает, — произнесла напоследок. Тень не сказал, что это ничего не значащие глупости, но и обеспокоенным не выглядел. Попросил еще раз повторить сам момент воздействия. «Пока сложно что-то сказать», — заключил он. «Но вы правильно сделали, что поделились со мной». Лорд пожелал мне доброй ночи и уже окончательно ушел. Я же долго не могла уснуть. Все мысли занимал этот загадочный мужчина. Даже возможная встреча во сне с темным так не беспокоила, как недавний разговор. Что он хотел показать, целуя мне руку, как благородной даме? Что уважает меня? Не понимала его. То обвиняет в легкомысленности, а то говорит, что я все правильно сделала. Невероятным образом его слова о том, что поступи я по-другому и была бы в лапах темного, принесли облегчение, избавили от сожалений, очистили душу от мук и помогли примириться с прошлым. Уму непостижимо. Как так получилось, что тень причинил боль словами и тут же излечил душу от давней незаживающей раны? Вытянув ноги к камину, лорд Хейдис задумчиво смотрел в огонь, время от времени отпивая из бокала. Паршивое настроение не могло исправить никакое спиртное. Никогда еще ему не было так мерзко от своих поступков. Кто бы мог подумать, что в племяннице трактирщика благородство окажется больше, чем в нем? Сегодня на лекции Тень прекрасно чувствовал настроение адептов, но из всей толпы выделялись эмоции Лоран. Пусть мысли ее оставались тайной, а вот состояние души, постоянно ощущая ее задумчивый взгляд, лорд даже заподозрил, что она собирается им увлечься. Пора прекращать нянчиться с ней. Еще не хватало стать предметом девичьих грез, — подумал Лоргус и специально высмеял Лоран на лекции. Идя к ней, испытывал раздражение из-за того, что приходится носиться с девчонкой. Даже прикидывал, не переложить ли это бремя на ее опекуна, чего ради тратить на нее время. И мучил внутренний дискомфорт от того, что придется спать с ней в одной постели. Теперь лорд знал, что скрывает слишком свободная пижама. Он был мужчиной с нормальными реакциями. И как бы неприятно ни было это осознавать, тело Лоран не оставило его безразличным. Но не хотелось, чтобы глупая девочка строила на его счет какие-то планы и что-то там себе воображала. Просьба поговорить, едва тень зашел, насторожила. Вот только слова о том, что Лоран больше в его помощи не нуждается, стали неприятным сюрпризом. Да что она себе возомнила? Думает, ему больше делать нечего, как возиться с ней? Ведь он специально согласился на эти лекции, подгадывая к полнолунию, и выкраивал свободное время в своем расписании, подгоняя или перенося дела. Ее излишняя самоуверенность вызвала лишь раздражение. Он надавил, желая знать, о чем Лоран думала на лекции, и предположение о фантазиях на его счет подтвердилось. Но вот уверенное «это неправильно» странным образом взбесило. Именно поэтому излишне жестко тень напомнил ей о Корнелиусе. Ведь сама пришла к нему в постель, а теперь становится в позу, когда спать вместе нужно ради ее защиты. Лорд тут же пожалел о сказанном, но было поздно. Сам не предполагал, что вызовет такую волну боли и будет сокрушен ею. Девочка молодец. Лишь резкая бледность выдала ее состояние и то, что она забыла поставить щиты. Ее слова пристыдили его и заставили почувствовать себя мерзко. Он и правда не церемонился, а, положа руку на сердце, Лоран этого не заслуживала. Боялась его до одурения, но стойко стояла, не отводя глаз, держалась до последнего. Захотелось как-то утешить и смягчить впечатление от своей резкости. Но каким образом она сумела добраться до его эмоций? Тень славился хладнокровием, а тут сорвался, поддавшись вспышке гнева. Это было ему не свойственно. Вдобавок, чувство вины переплелось со странной нежностью к этой девочке. Поэтому и сказал, ничуть не покривив душой, что все она сделала правильно. Действительно. Попытайся Лоран сбежать от темного раньше, и тот в два счета поймал бы ее. Пути судьбы непредсказуемы. Кто бы мог подумать, что жизнь двух самых знатных отпрысков страны зависела от того, поднимется ли племянница трактирщика на второй этаж к магу, отдавая себя на растерзание, или сбежит раньше. Лорд швырнул бокал в огонь, вспоминая картины изнасилования и чувства Лоран при этом. Слишком уж ярко они отпечатались в сознании. И хватило же ума попрекнуть ее. Хуже всего было неожиданно понять, что все это время он сам подсознательно ждал полнолуния, считая дни. Желал еще раз ощутить под своей рукой хрупкое тело, волнующее, доверчиво льнущее к нему в поисках защиты. Тень тряхнул головой, сам поражаясь своим фантазиям. Что он мог дать этой девочке, кроме временного места своей любовницы? Многим ли отличался от темного в своих желаниях? Да еще родовой артефакт все усложнял. «Нет, надо избавляться от этого наваждения», — сказал себе. «Пусть принц ее приручает. Лучше заняться делами и выбросить глупости из головы. Малышка молодец и сама интуитивно приняла верное решение». Придя к такому выводу, почувствовал, что обретает внутреннее равновесие. Все правильно. Лучше заняться делами. Действия сирены вызывали вопросы. Что за игру она затеяла? Стоит присмотреться к ней и ее окружению. С этой мыслью и отправился спать.